Глава 22. В медицинскую палату вошел врач. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше», — с трудом ответил. Язык не слушался, а я пока плохо соображал. И после вчерашнего переполоха, устроенного очнувшимся после долгой комы пациентом, в палате со мной постоянно кто-то находился. «Очень хорошо, товарищ. Помните, как вас зовут? Сколько вам лет?» «Бес». И, уловив на лице медика удивление, поправился. «Провоторов Геннадий». «Очень хорошо. Вчера вы и имя свое не могли вспомнить». «Что со мной? Где я?» «Вы, дорогой мой друг, в больнице. Надеюсь, это поняли. А что с вами случилось, известно только из вашей медицинской карты. Ко мне вы поступили год назад в состоянии комы, а до этого пробыли в различных госпиталях примерно 4 года. Вам повезло». Тут врач краешками губ улыбнулся. «Как известно из истории болезни, вы, Геннадий, в военный госпиталь поступили с множественными осколочными ранениями спины, ног, но главное, с тяжелейшей контузией. Вас ввели в медикаментозную кому, потом не смогли из нее вывести целых 5 лет. Это если коротко. Но вчера это был фурор. Лучшего примера для будущих нейрохирургов и придумать нельзя. Человек, проведший в коме столько времени, очнулся, и это на глазах у стольких свидетелей». «Доктор», — прервал его эмоциональную речь, — «что со мной?» — задал животрепещущий вопрос. «Мне тяжело двигаться, я с трудом шевелил руками, а ног... Не понимал, они у меня есть или нет». «Ах, да, извините, отвлекся. С вами, товарищ...» «Доктор, я ног не чувствую!» Не сдержался, закричал. «Не нервничайте, успокойтесь. Двигательные функции постепенно восстановятся. Столько времени оставаться без движения, но понемногу, по чуть-чуть. С завтрашнего дня будем вас приподнимать. Сначала на кровати, а потом...» «Доктор!» «Не кричите, пациент. Это вредно для вашего здоровья», — холодно ответил врач. «Извините». Понял, что не в моем состоянии качать права, и умерил свой пыл. То, что я столько времени пробыл в коме, меня не обрадовало. Но значит, то первое и фактически последнее задание мы выполнили и успешно эвакуировались. По-другому и быть не могло, если, как сказал собеседник, меня доставили в военный госпиталь. «Доктор, скажите, что произошло за время, когда я был без сознания? Война закончилась?» «Закончилась, закончилась. Но я вам пока не рекомендую нагружать свой мозг. Он, знаете ли, такая штука, что неизвестно, как отреагирует на большой поток новой информации. И не надо на меня так смотреть. С завтрашнего дня начнем занятия. Пошевелите пальцами рук. Вот, хорошо. Возьмите, сможете удержать эту палочку?» Я лежал на медицинской кровати. Голова чуть приподнята, а спину и ноги приятно массировали автоматические валики-массажеры. Леонид Сергеевич, мой доктор, не рекомендовал форсировать события. А я, как только увидел, что у меня есть ноги, и я их чувствую, хотел встать и побежать. Ну, или просто встать, сделать несколько шагов, подойти к окну. Но, видя исхудавшие конечности, практически отсутствие мышечной массы, согласился с доктором, кстати, оказавшимся довольно приятным собеседником. Он приходил ко мне несколько раз в день, интересовался моими успехами, но успехов, как таковых, пока не было. Я с трудом удерживал в руке небольшой мячик, а продолговатые предметы и вовсе не мог удержать. Пальцы рук одеревенели, потеряли гибкость, а кисти рук ослабли настолько, что не могли долго сохранять хватку. «Как успехи, молодой человек?» Ко мне в палату зашел Леонид Сергеевич. Как узнал у медсестер, именно он совладелец, а по совместительству и главный врач небольшой клиники для таких безнадежных больных, коим являлся я сам. «Никак, доктор», — ответил, вновь уронив на кровать мячик. «Не расстраивайтесь, у вас все впереди. Кстати, я пришел не один. Входите, товарищ офицер». И в палату вошел незнакомый полковник. Его погоны словно специально выглядывали из-под небрежно накинутого халата, а безупречно сидевшая парадная форма так и кричала пафосом и надменностью. «Штабнюк пожаловал», — пробормотал себе под нос. «Что вы сказали, молодой человек?» — забеспокоился доктор. «Ничего, все нормально. Поправьте, пожалуйста, одеяло, сам не достану». Мне было стыдно показывать свое изможденное тело постороннему человеку. «Хорошо, хорошо», — оживилась медсестра, накрывая одеялом. «Спасибо, милочка, оставь нас», — спокойно произнес доктор, и медсестра, прикрыв за собой дверь, удалилась. Все это время полковник с плохо скрываемой брезгливостью осматривал палату, изредка бросая взгляды на меня. «Товарищ», — замешкался Леонид Сергеевич. «Полковник Самойлов Игорь Алексеевич», — оживился офицер. «От имени и по поручению командования поздравляю старшего сержанта Провоторова с выздоровлением и заслуженной наградой. Выражаю глубокую...» Полковник говорил заученные витиеватые фразы, а что мне бросилось в глаза и резануло по уху, так то, что присвоили на ступень выше звания. «Приятно, да. И награда. Да, тоже приятно. Конечно, не звезда героя, но орден за личное мужество и проявленный героизм с мечами – высокая оценка совершенного подвига. А вот дальше. Личным приказом министра обороны вам, товарищ старший сержант, исходя из тяжести понесенного ранения, проявленного при исполнении воинского долга героизма, назначена пожизненная пенсия». «Пенсия. Я в отставке. И это в 24 года. И вдобавок инвалид, что не может себя обслужить. Даже одеяло поправить самостоятельно не в состоянии». С трудом, находясь на грани нервного срыва, прошептал: «Служу Отечеству». «Только б не завыть», — уговаривал себя, сдерживая накатившееся состояние отчаяния и тоски. Тоски по родителям, что не дожили до этого момента, когда их сына наградили одной из высших боевых наград, и отчаяние, что мечта детства стать офицером, лучшим солдатом, так и канула в лету. Меня комиссовали. Комиссовали по ранению, что и понятно. После таких ран вернуться на службу не то что проблематично, невозможно. Хорошо, что в дурку не упекли. Я ведь доктору не говорил, что с частой периодичностью во сне мне мерещится видение, где я какой-то офицер Глен, что совершает такие подвиги, которые нашим лучшим воякам и не снились. В один из дней, когда в очередной раз ко мне пришел Леонид Сергеевич, я осторожно попробовал с ним поговорить на эту тему. Я не на шутку боялся, что у меня раздвоение личности. Ночью в красках, словно вживую, я жил личностью этого Глена, а проснувшись днем, почти все помнил. О пережитых боях, о нескончаемых сражениях, и первое время мне было очень трудно понять, так кто я? «Знаете, Геннадий, человеческий мозг – настолько сложная штука, – говорил доктор, – что сразу и не ответишь, что реальность, а что вымысел. Есть такой эксперимент, точнее не эксперимент, а реальность. Знаете, есть люди, кто не различают цвета. Дальтоники? Да, именно они. Так вот, несколько десятилетий назад изобрели прибор, позволяющий им видеть окружающий мир в цвете. И знаете, сначала думали, это прорыв в технологии лечения этой болезни. Но потом оказалось, что прибор никому не нужен. Те, кто его использовал, потом от них отказывались. Их мозг привык к серому изображению, и менять восприятие мира, что с детства окружал, они не пожелали. Замечу, большинство млекопитающих видит окружающий мир совсем не так, как мы с вами. И это не только из-за бинокулярного зрения, но и из-за цветовой гаммы. Извините, доктор, но я не понял, к чему это. Леониду Сергеевичу необходимо было возвращать в тему разговора. А то он бывало уходил в такие дебри, удаляясь от темы, что не сразу и поймешь, с чего начинался разговор. А к тому, дорогой друг, что вы перенесли сильнейшую контузию, а к ней добавилась многолетняя кома. И видения, или, как вы сказали, сны, вполне укладываются в эту картину. Мозг человека не изучен в полной мере. Возможно, травма головы послужила каким-то триггером. Может, в детстве вы смотрели фильмы или читали книги, и сейчас эти образы с новыми красками возвращаются. Кстати, вчера на осмотре вы мне говорили, что головные боли вас не беспокоят. Да, доктор, головные боли не беспокоят, но видения, сны. Радуйтесь, молодой человек. У перенесших такое серьезное ранение, головные боли длятся годами, возвращаясь с постоянной периодичностью, и лекарства не помогают. На этом разговор о своих видениях я больше не поднимал. Возможно, доктор прав. С детства я хотел стать солдатом, и, возможно, именно с этим Гленом у меня ассоциируется лучший солдат. И у меня появилась другая. Первоочередная задача. После долгих уговоров доктор сдался и согласился, что постоянный присмотр за мной излишен, и теперь ночами я оставался в палате один. «Надо встать! Ты сможешь! Сможешь!» — говорил себе, в очередной раз заставляя не лежать безвольной куклой, а пробовать самостоятельно делать шаги. Под присмотром врачей и санитаров целых 2 недели я потратил, чтобы только спустить ноги с кровати. А после того, как ночной надзор за мной отменили, то и ночью, оставшись один, продолжал занятие. Страхи, что усну и вновь окунусь в красочные картины жизни неизвестного капитана, меня не пугали, а наоборот. Если тот, кто называет себя Гленом, вытворяет такое, на что не способен крутой спецназер, то почему я просто лежу и тешу свое самолюбие? Мол, выжил, очнулся, а он, Глен, как мне приснилось прошлую ночь, с переломанными конечностями вынес на себе своего товарища и вернулся в строй. Я смотрел на свои тонкие, исхудавшие ноги. С того момента, как впервые их увидел, они более-менее приобрели нормальный вид. Цвет кожи из болезненного бледного приобрел розоватый телесный оттенок, но множество шрамов, последствия осколочных ранений и следов от операций так и остались. «Ничего, мне не на подиуме с голыми коленками ходить», — пробормотал, отталкиваясь, вставая. Голова закружилась, перед глазами побежали черные пятна. Я едва не упал, потеряв равновесие, но удержался, сделав шаг. И это мой первый шаг за долгие 5 лет, что лежал без сознания, прикованным к кровати. Еще один шаг, и я с трудом удерживаю равновесие, балансирую руками. Ступни и ногти едва отрываются от пола. Я шаркаю по гладкому холодному полу, делаю еще один шаг, а на лице появляется улыбка. Я иду. Я могу ходить. Пусть по стеночке, держась за опору, но все-таки могу ходить. Правду говорил доктор, что со временем двигательные функции восстановятся. Главное тренироваться, загружать понемногу мышцы, чтобы кровь начала циркулировать, а мышцы сокращаться. Делаю еще один шаг, останавливаюсь. Дальше опоры нет. «Ну кто так строит?» – выругался я. В стене имелась ниша, где установлены медицинские аппараты. Остановился, задумался, как их использовать в качестве опоры. Вроде закреплен надежно, вот только низкий. Едва до пояса достает, а до следующего края стены сразу не дотянусь. Проговаривал свои действия. Мне так спокойнее. Нет, не получится, не достану. Попробовал рукой опереться за неизвестный мне медицинский аппарат, но он находился слишком низко, а на плохо гнущихся ногах наклониться не получалось, и тем более потом сделать следующий шаг. «Ладно, попробуем теперь без опоры». Только успел проговорить, как услышал сзади, где располагалась входная дверь, громкий визг. Испугался, попытался обернуться, но не удержал равновесия и повалился на пол, больно ударившись о твердое покрытие плечом. «Что ж вы, молодой человек!» Утром на осмотре сокрушался доктор. Ему доложили о моих похождениях и вновь устроенном переполохе. Оказывается, санитарка каждые 3 часа обязана заходить в палату и проверять состояние больного. Давняя инструкция, хотя все аппараты жизнеобеспечения подключены к стационарному пульту, где дежурит медсестра, и изменение состояния больного контролируется удаленно, но в этой частной клинике руководствуется тем, что лучше личного визуального контакта не было и нет. «Вам бы набраться сил, а вы...» — продолжал доктор. «Опять самодеятельностью занялись. Если чувствуете, что можете ходить, сказали бы. Вам же никто не запрещает, а наоборот...» «Я искренне удивлен и рад, что за такой короткий промежуток времени вы добились таких успехов, каких некоторые больные после полугода восстановительных процедур не в состоянии повторить. Извините, доктор». «Извините, доктор», — передразнил Леонид Сергеевич. «Ладно, видя ваше рвение быстро покинуть мои пенаты, пойду вам навстречу. В палате завтра установят тренажеры, и занимайтесь хоть весь день и всю ночь. Только не шумите. Медсестра за вами будет присматривать. Но советую не опережать события. Мышечной ткани необходимо время для роста. Главное, кушайте хорошо. И я все-таки настоятельно рекомендую заниматься под присмотром». «Хорошо, доктор», — ответил, а сам зацепился за сказанную Леонидом Сергеевичем фразу, что чуть раньше или чуть позже, но мне придется покинуть больницу приветливых и добродушных врачей. «Но куда я пойду? Нет ни дома, ни знакомых, чтобы могли приютить на время. Я даже не знаю, что за эти 5 лет произошло в мире. Но у меня еще одна просьба». «Слушаю. Мне бы терминал или планшет, а то до сих пор не знаю, что в мире происходит». «Вероятно, вы правы. Я распоряжусь, чтобы в палату принесли планшет с подключенной сетью. Еще вопросы?» «Нет, благодарю». После обеда мне предоставили планшет. Он оказался такой тоненький, что поначалу я боялся его взять в руки. Военная эта техника какая? Прочная, надежная, с 5-кратным уровнем защиты от выхода из строя при неосторожном обращении. А этот? Толщиной в несколько листов бумаги. Легкий такой, что, беря в руки, подумал, чуть сильнее сожму и сломаю. Не привык к таким? Поинтересовался молоденький медбрат, принесший планшет. Нет, впервые такой вижу. О, так это еще прошлогодняя модель. Сейчас выпускают такие, что и гнуться могут, и складываться. Тебе объяснить, как с ним обращаться? Пока не надо, попробую сам разобраться. Ну-ну, недоверчиво хмыкнул медбрат. Если что, зови. До вечера к планшету не прикасался. Занимался, тренировал мышцы, но больше всего думал, что делать, когда наступит время выйти отсюда. На сегодня все, отдыхайте. Сделав последний на сегодня укол, медсестра удалилась, а я, недолго думая, взялся за планшет. Включить-то его включил, кнопочку нашел, а вот дальше застопорился. Для продолжения загрузки требовалась идентификация. Я его вертел и так, и эдак, ища, куда вводить свой индивидуальный код-идентификатор. Но окно ввода так и не появлялось. Ладно, успокоился, держа прямо перед собой планшет. Наверное, придется позвать кого-нибудь. Только проговорил, как планшет продолжил загрузку. Потом оказалось, что идентификация производится по сетчатке глаза, а для этого необходимо на короткое время не двигать его и самому, соответственно, оставаться в статичном положении. Первым делом отыскал историческую справку об основных событиях последних 5 лет. Война действительно закончилась. Примерно через 5 лет после моего ранения наше командование наконец поняло, что для победы нужны кардинальные меры. И одновременно нанесло орбитальный удар по всем известным целям. Много людей, в том числе и мирных граждан, погибло, но цель была достигнута. В один день вся верхушка движения за освобождение Европы была ликвидирована. Но потом началось. Сопредельные государства выступили с осуждением такого акта и чуть ли не встали на защиту невинно убиенных, но дипломаты вкупе с юристами доказали обоснованность данного акта. После долгих переговоров мировое сообщество признало акт, хотя и чрезмерным, но оправданным, и буквально сразу началась волна разоружения. Сокращение армии и флота во всем мире достигло невероятных размеров. Что говорить, Китай сократил свои вооруженные силы до 1 миллиона человек, не говоря о других государствах, сокративших свои военные бюджеты в разы, в том числе полностью запретили использование околоземного пространства в военных целях. Все военные спутники или утопили в Мировом океане, или отправили в последний полет к Солнцу. Я отложил планшет в сторону. «Да, армия теперь, считай, и не нужна», — произнес отрешенно, смотря в сторону. «И теперь понятно, почему тот полковник говорил об именной пенсии». Вновь взялся за планшет, отыскал по известным только мне признакам координаты интерната, где провел детство. Думал после выздоровления направиться туда, хоть простым преподавателем или подсобным рабочим. Но и тут меня постигло разочарование. На его месте более 7 лет находился лечебно-восстановительный пансионат профсоюза работников тяжелой промышленности. В подавленном состоянии отключил планшет. Хорошо, что в порыве нахлынувшей ярости не бросил его об стену, но сдержался. Все знания, чем обучали, оказались не нужны. 10 лет подготовки потрачены впустую. Откинулся на подушку. Заниматься над этой ночью не стал, а лежал, размышлял, что делать дальше. Незаметно для себя уснул, а приснившийся капитан Гленн на следующее утро заставил вновь изнурять свое тело тренировками. Так незаметно прошли 12 недель. Я уверенно ходил по палате и без посторонней помощи спускался вниз, гулял на природе и вполне выдерживал многочасовую пешую прогулку. Мышцы на ногах и руках окрепли, двигательные функции полностью восстановились. Я набрал вес и выглядел вполне нормальным человеком. При встрече и не скажешь, что несколько месяцев назад я находился в коме. «Геннадий, зайдите ко мне после обеда». Этого вызова к доктору я ожидал и боялся одновременно. Как показывали анализы, тесты, физические и психические показатели у меня в норме. Зачем, спрашивается, держать больного, который вовсе не больной? Тем более знал, минимум 2 на моем случае защитили кандидатскую диссертацию. Но других желающих повысить свой профессиональный класс больше не было. «Разрешите, Леонид Сергеевич?» «Входи, Геннадий, входи. Как самочувствие?» «Хорошо, сами знаете». «Это радует. Как раз по этому поводу я тебя и пригласил». Тут доктор задумался, видимо, не зная, с чего начать. «Меня выписывают?» Пришел на помощь. «Да, Геннадий. Клиника частная. Твое лечение оплачивало Министерство обороны. Но со следующего месяца оплаты больше не будет. Я... Не надо, Леонид Сергеевич. Я видел, как трудно говорить пожилому интеллигенту, что пациента фактически выбрасывают на улицу. Ведь он знал обо мне все, точнее, почти все. Но главное, знал, что у меня никого нет. Нет жилья, нет работы, только пенсия, пусть и достаточно большая, чтобы не шикуя жить. Все бы хорошо, если бы не одно «но». Мне всего 25 лет. Я молодой, но инвалид. Без образования, без гражданской специальности. Я сам завтра хотел просить о выписке. Да-да, понимаю. Кстати, у нас при больнице есть небольшая и достаточно дешевая гостиница. Можете в ней пожить первое время. Когда мне необходимо освободить палату? Завтра, тихо ответил доктор. Хорошо. И спасибо вам за все, Леонид Сергеевич. Что не дали сгинуть, вытянули. Ну что вы, это вы сами, Геннадий, себя вернули с того света. За такой короткий срок и следа от проведенных в коме годов не осталось. Все функции организма восстановились. Еще раз благодарю и прощайте. Прервал доктора, который вновь впадал в пространные рассуждения и собирался выйти, но меня остановили. Подождите, чуть не забыл. Вот, это было в вашей медкарте, подшито отдельно. Я совсем забыл, хотел передать раньше, но закружился. Доктор протянул мне плотный почтовый конверт, на котором корявыми буквами было выведено «Бесу».